Пастернак так и остался в углу, опять окаменев от страха, а Фанфан и все прочие поспешили освободить Аврору Джонс из ледяных объятий ночи. Вернувшись, заметили, что вновь потеряла сознание, поэтому положили ее поближе к очагу, устроив поудобнее. Пастернак со страхом и ненавистью взирал на свою жертву. Теперь он не сомневался, что в этом подвале карьера его и кончится. Во рту он ощутил желчную горечь, поскольку, наконец, с бессильной злобой осознал, что вновь был унижен и побежден Фанфаном. На губах Фанфана, уже давно наблюдавшего за Пастернаком, дрожала чуть заметная улыбка, из-за которой Пастернак чуть не лопнул от ярости. «Как тебе в голову пришло явиться сюда, именно сюда, всего в двух шагах от места, где оставил умирать Аврору Джонс? Пару шагов и оглушил ее метрах в 15 отсюда», — ошеломленно протянул Пастернак. Все были потрясены. Теодора не выдержала, и эта бедняжка столько ползла. «Ах ты, грязный мерзавец!» Вдруг взорвалась она и начала хлестать Пастернака по физиономии. «Да только за то, что ей из-за тебя пришлось вынести тебя, стоит утопить в Темзе! А мы именно это сейчас и сделаем, детка!» — негромко произнес Саймон Чудак. Трое клиентов, не относившихся к приятелям Авроры и успевших протрезветь, торопливо распрощались, заявив, что не хотят иметь с происходящим ничего общего. Выслушав все, что им было сказано, постарались убраться, не теряя лица. Еще двое, продолжавших дрыхнуть, невзирая на шум и крики, не сделали ничего. И еще парочка, их Теодора не знала, ускользнула в тот момент, когда тюльпан привел Рябова обратно в рай. «Дай мне еще шанс», — заныл Пастернак пересохшими губами, трясясь от страха. «В эту ночь все против меня, я заблудился, бродил вокруг да около и боялся замерзнуть, потому и зашел сюда, и надо же, чтобы так не повезло, вы принесли ее именно сюда». И, помолчав, продолжал, словно жалея сам себя так жалостно, как могут только такие убогие ничтожества. «Нет, никогда мне в жизни не везло!» И с хныканьем и хлюпаньем носом добавил. «Я не хотел ее убивать, клянусь!» «Привяжем по булыжнику к ногам и в Темзу!» — предложил Дэн Тентикок. Но тут смешалась Теодора, которая при виде едва дышащей приятельницы была вне себя от печали и ярости. «Засунуть ему в глотку в воронку и влить пару литров джина. Такого этот говнюк не выдержит. Потом выбросим на улицу, и констебли утром решат, что сдох с перепою». «Одолжи мне свой нож, Бен», — тихонько попросил тюльпан. Бен подал ему нож, а Теодора заметила, «схожу-ка я за тазом, а то все вокруг будет в крови, когда мы зарежем его, как свинью». У Пастернака ноги подкосились, словно его уже зарезали. В ушах его гудело так, что он не слышал и не понимал, что говорит ему тюльпан. Впрочем, остальные тоже не поняли. Тюльпан тем временем, протянув Пастернаку его обушок, сказал: «Набери, порешим дело, как джентльмены». Все были ошеломлены. Понеслись протесты. «Ты что, с ума сошел? Нашел чем шутить?» Тюльпан, однако, не шутил. И вот все с ужасом и недоверием взирали, как он за шиворот поднимает Пастернака и волочит его к дверям, и как опять выходит с ним на улицу, куда уже отправил Саймона Чудака с фонарем. Уже на улице, остановившись метрах в трех друг от друга, тюльпан сказал: «Ты захотел убить ту, что мне почти как мать, и я поклялся, что найду тебя хоть на краю света. Умрет она, умрешь и ты, понял? Ну а пока с тебя хватит, если разделаю твою рожу от уха до уха, помечу тебя на всю жизнь, как говнюка и труса». «Это будет честный поединок, господа», — вмешался Саймон Чудак, вокруг которого сгрудились все остальные, трясущиеся от ужаса и холода. «Когда дам знак, можете начинать. Считаю до трех. И как только скажу три...» Закончить он не успел, поскольку Пастернак, от трусости, готовый на все, метнулся вперед, как рысь, и рубанул топором, но в пустоту, и тут же получил, наконец, по заслугам, правда, лишив нас при этом зрелища красивого поединка, долгого равного боя, утомленных соперников, который заставляет дрожать от страха за героя. Нет, Пастернак сам по-дурацки напоролся на здоровенный нож, который растерянный тюльпан машинально выставил ему навстречу. Лезвие ножа распороло ему печень, и через минуту душа Пастернака уже была в аду, а тело еще через 20 минут в темзе.